Человек с горящей свечой в руке проворно спустился откуда-то сверху, приблизился к кровати, и желтый, ровно не мигающий свет свечи залил бледное, отекшее Мелиссино лицо. Он некоторое время просто смотрел, а потом засмеялся от удовольствия. И у нее в подсознании остался тоненький слабый звук, как будто где-то далеко и высоко над ней кто-то тихонько смеялся. Она и вправду смеялась. Он не поверил своим глазам. По шее тек пот, скатывался за рубашку. «Саша!» — она говорила сквозь смех. «Ты хотел нападать мне шваброй?» «Как ты сюда попала?» — спросил Константинов, очень старательно шевеля губами. «А что такое? Мне сюда больше нельзя?» «Очень глупо. Но он забыл. Во всей чертовщине последних дней, в этой идиотской игре в шпионов, этой пакости, которой ему пришлось заниматься, он совершенно позабыл о Томиле. Ну, конечно, у нее были ключи от его квартиры. И, уезжая, он назвал ей то самое кодовое слово, будь оно трижды неладно, и вообще она часто приезжала сюда в его отсутствие. «Что с тобой, Саша?» Сверху он посмотрел на нее, ничего не сказал и начал снимать ботинки. Снимать ему было очень неудобно, и некоторое время он не мог сообразить, почему. А потому, черт возьми, что в правой руке у него все еще была зажата швабра. В одном ботинке он зашел в ванну и аккуратно прислонил швабру к стене. «Дай мне чего-нибудь попить. И поесть. А может, поесть и попить?» «Можно и так», — согласился Константинов. Он вышел из ванны и стащил второй ботинок. Подхватил за лямку рюкзак и поволок его по коридору в сторону спальни. Рюкзак ехал и время от времени подпрыгивал, когда Константинов его подергивал. — Что с тобой, Саша? У нас все в порядке? Ничего у них не было в порядке. И сейчас он осознавал это особенно остро. Что может быть в порядке после того, что произошло в Питере? — Саша, кофе свари мне. Она постояла на пороге спальни, внимательно на него глядя, потом повернулась и ушла. Очень красивая, странно красивая, настолько, что, глядя на нее, Константинов время от времени ужасался. Женщина не может быть такой прекрасной. Высокая, длинноногая, смуглая, мулатка, просто прохожая, Ясмин Ле Бон, собственной персоной, материализовавшаяся в его жизни, в его квартире, в его спальне. Угораздило же меня с ней связаться. Зачем, зачем, мало ли других женщин, менее красивых, менее смуглых и менее опасных? Беда приключилась с ним довольно давно, года два назад, когда он в первый раз увидел ее в редакции «Власти и деньги». Была какая-то очередная летучка, Лера ее собирала. Константинов пришел, плюхнулся в кресло и ногу на ногу пристроил совершенно по-американски и откинул назад буйные кудри, которые поминутно падали на глаза. Он не знал, в чем тут дело, но кудри, падающие на глаза, почему-то неизменно приводили в восторг всех барышень юного и не очень молодого и вовсе предпенсионного возраста. Ну вот, пришел он на летучку, уселся, откинул кудри и вдруг столкнулся взглядом совершенно незнакомой девицы. Девица смотрела на него насмешливо и словно даже с сочувствием к тому, что он такой болван, ногу шикарно пристраивает и кудри закидывает. Один в один поэт Владимир Ленский. Совершенно неожиданно для себя Александр Константинов отчаянно покраснел, и нога у него почему-то поехала, упала и стукнулась об пол. — Томила Гудкова, — представила Лера Любанова, загадочно усмехаясь, то ли насчет ноги, то ли еще насчет. Какой-то. Наш новый редактор женской рубрики. Еще не знаю, как она будет называться, но с этого дня Томила работает у нас. И началась для Саши Константинова мука мученическая и казнь египетская, ежедневная и ежечасная. После истории с изнасилованием Алисы Брушевской, от которой спас его декан Александр Иванович, Константинов женщин остерегался. То есть, ну, не то чтобы остерегался, но словно все время ждал от них какой-нибудь подлости, которую рано или поздно они совершат. Ну, непременно, непременно. Особенно, полагал Константинов, на такие подлости способны исключительно красивые, богатые и успешные женщины, ибо Алиса Брушевская была как раз такой. Он никогда с ними не связывался. У него были в основном тихие матери-одиночки, преданно смотревшие в глаза, готовые варить борщи и по утрам подавать пахнущие утюгом и уличной свежестью сорочки. Ни на одной из них он не собирался жениться, и только в подпитии говорил приятелям, что раз не дано, значит не дано, и не надо отравлять жизнь другим. И именно в этом приятельском кругу стал записным красавцем и ловеласом. Так продолжалось до того самого дня, когда на совещании он увидел свою мулатку, просто прохожую, и жизнь его перевернулась. Никогда он в такое не верил, и не поверил бы никогда. Не случись оно с ним самим. Трогательные лавстори казались ему пошлыми выдумками. В книгах он такие места пропускал, не читая, а кассету с кинофильмом «Осень в Нью-Йорке», которую ему подарила тогдашняя подруга жизни, досмотрел ровно до того места, где стало понятно, к чему склоняется все дело, и на этом месте он зевнул, лязгнул челюстями, кассету засунул в мусорное ведро и отправился спать, перебирая в голове завтрашние дела. Мулатка, просто прохожая, казавшаяся ему воплощением божества в женском обличии, все изменила. Константинов в нее влюбился, кажется, с первой минуты знакомства. Как будто заболел. Он и переживал влюбленность как болезнь. У него горела голова, ныло сердце. Он не мог за компьютером сидеть, если не видел ее рядом. Его тогда чуть с работы не поперли. Потому что креативный директор вдруг утратил всю свою креативность и только тупо смотрел в монитор, на котором извивались и складывались разнообразные фигурки, цветные спирали и кольца. Но ему стало наплевать на карьеру. Если бы его уволили, он вряд ли бы это заметил. — Что с тобой? — спрашивала озабоченная Любанова. — Тебе лечиться надо, Саня. Смотри, вон вся рожа желтая. Ты не запил часом? С Лобановой у него были дружеские отношения, в любую минуту готовые перерасти в романтический. Так невзрачный кактус раз в году распускается одним волшебным цветком. Так ему и представлялось это самое романтическое отношение с Лерой. Кактус, а на нем цветок. Они бы и переросли, если бы не новый редактор рубрики «Бизнес-леди». У него и вправду стало... рожа желтая, и, разговаривая с начальством, он все время морщился, как от сильной зубной боли, и не мог перевести разговор на гудковый отдел. Это не всегда удавалось, ибо в редакции власть и деньги существовала тьма отделов и десяток подразделений, и бизнес-леди не была среди них самой главной. Какое-то время Константинов был просто влюблен, как олух из романа «Цветок в пустыне» или кинофильма «Осень в Нью-Йорке». Тамила Гудкова почему-то принимала его ухаживание, которое и ухаживанием нельзя было назвать, и над которыми потешалась вся редакция. Он носил ей глупые букеты, купленные возле метро, и маялся на лестнице, выжидая, когда она пойдет обедать, чтобы пойти с ней. Еще два раза пригласил ее в кино, и она пошла. А потом он понял, что больше не влюблен. Они разговаривали долгие разговоры и все никак не могли расстаться, часами просиживая в машине возле ее дома, куда он привозил Тамилу после кино. Они разговаривали долгие разговоры по телефону, а звонил он примерно раз по 15 в день. Они разговаривали в кафе, разговаривали под липами на Чистопрудном бульваре, разговаривали на выставке модного художника, куда его отвела она. Результатом всех разговоров явилось то, что Константинов совершенно отчетливо осознал, что любит, а любовь гораздо хуже, чем влюбленность, гораздо опаснее. Тамила Гудкова приобрела над ним неслыханную власть. Будучи человеком творческим, эту самую власть он представлял себе как минное поле, которое нужно пройти, ни разу не оступившись. А карта у нее, у него нет карты. он не может ни оступиться, ни оторваться, ни отстать, ни уйти вперед, просто потому что идти нужен только за ней, след в след, иначе смерть и кровавые обрывки плоти, так что бывшие человеческим существом, то есть Константиновым. Странное дело, но она его почему-то не прогоняла. Он только очень злился, когда она говорила нараспев: «Сашка, я очень тебя люблю». Уж он-то, Александр Константинов, совершенно точно знал, что нельзя любить очень, ну, никак нельзя. Или любить, или не любить, какое там очень, разве, может быть, очень, когда даже представить себе невозможно, что существует какая-то жизнь, в которой нет ее. Ну вот хотя бы просто теоретически представить себе такую жизнь он никак не мог. Что это за очень, если он долго силился понять, что именно он сделал, когда рядом не было ее, мулатки, просто прохожей? Как он жил? Зачем и для кого он жил? Какое такое очень, когда просто мысль о том, что ей может быть плохо, больно или страшно, приводила его в неистовство. Она прибежала к нему, когда ей стало больно и страшно. А Константинов готов был сию же минуту улететь на Альдебаран, основать там колонию и, наконец, начать выращивать яблони, если бы это понадобилось Томиле Гудковой. Куда там цветку в пустыне и осени в Нью-Йорке? Константинов повздыхал, стянул рубаху, совершенно мокрую на спине, зашвырнул ее в корзину для белья, ногой поддал рюкзак куда-то в сторону гардероба и отправился в душ. Когда он вышел на кухню, Томила сидела за столом, курила и качала ногой. Завидев голову Константинова, она вскочила, подбежала к нему и сильно прижалась. Он ничего не мог с собой поделать, но в ее любовь он верил не очень. Очень, не очень, глупые, ненужные слова. Или есть, или нет. Какое там не очень? В ее любовь Константинов не верил. То есть он заставлял себя верить, потому что без веры все утрачивало смысл, и все-таки не верил. Она обнимала его изо всех сил, так что руками он чувствовал ее ребрышки наперечет, как у ребенка или у воробья, хотя он не знал хорошенько, есть ли у воробья ребра. «Почему ты мне не позвонил?» «А должен был?» «Ну, конечно же, я так волновалась. Я позвонила твоей маме». «Зачем?» «Ну, чтобы узнать, может, ты ей звонил?» «И что?» «Ты ей не звонил», — сказала она с укором и немного откинулась у него в руках, чтобы посмотреть в лицо. Он тоже посмотрел ей в лицо. Шоколадные глаза, плавленное золото пополам с темным шоколадом. Шоколадные щеки, бархатные, если провести ладонью. Темные губы, как будто она только и делала, что ела вишни, спелые испанские вишни из большой деревянной миски. Темные волосы, шелковые, если провести ладонью. Ужас, кошмар, катастрофа. Константинов поцеловал все поочередно. Щеки, губы, волосы, глаза. И опять поцеловал, потом еще раз, потому что не мог остановиться. И не стал останавливаться. И то, что он пришел из ванной голым, значительно все упрощало, хоть он и не собирался, и не был настроен. И в такси ему приснился давний и стыдный сон. И в Питере случилось что-то совсем непонятное. И Любанова несколько раз звонила, он так ни разу не ответил ей. И это все вместе требовало ясной головы и немедленного включения себя в розетку. Ну и что? Какое это имеет значение? Почти ничего не имеет значения, когда рядом его мулатка, по которой он так соскучился за полтора дня, о которой мечтал, засыпая в поезде, и просыпался, плохо соображая, где он и что с ним, и почему ее нет рядом. Торжественный солнечный свет, как в актовом школьном зале, заливал кухню, и было очень тихо в старом сталинском доме с толстыми глухими стенами. И только свое дыхание слышал Константинов, свое и мулатки, которые по непонятной причине в данный момент принадлежало лично ему, только ему и больше никому. Они спали вместе уже больше года, и, словно попавшие в зависимость, Константинов с каждым разом хотел ее все больше и больше, Теперь он совершенно точно знал, что привычка, убивающая влечение, вранье, нету такой привычки. Он ничего не знал о женщине, которая оказалась рядом с ним в самый первый раз. Не знал, и от незнания, торопливости, горячки все время путался, ошибался, пыжился и старался. Теперь, спустя время, кое-что он уже знал о ней, но все еще так мало, мало, и это знание как будто давало ему шанс все сделать правильно, так чтобы дыхание останавливалось. Оно и останавливалось. А когда возобновлялось, он успокаивался и получал короткую передышку, иногда всего на несколько часов до вечера, чтобы вечером опять все началось сначала. Кухонный стол, прочный, солидный, деревянный кухонный стол, поехал по плитке пола и остановился, упершись в плиту, когда Константинов пристроил на него свою мулатку, и что-то задребезжало в недрах этой самой плиты, когда он стал двигаться, и, кажется, что-то откуда-то упало, но ему было наплевать на все. Он видел перед собой очень близко кожу, как будто чуть побледневшую под шоколадной смуглостью, и губы цвета спелой испанской вишни, и понимал только одно — она принадлежит ему. Вот сейчас, вот в это мгновение, в этой точке времени и пространства, на кухне, залитой майским солнцем, она моя, моя, моя, я захватил и поработил ее, я ее единственный слуга и хозяин, и каждое движение приближает меня к победе над миром. Только я, только она, только сейчас, сейчас, сейчас все исчезнет и перевернется, и останемся только я и она. Еще этот свет, которого так много и больше, нельзя, нельзя, нельзя. И в этот момент все рухнуло и обвалилось. Какое-то время грохотало, рвалось и сыпалось, а потом Константинов вдруг начал осознавать себя среди собственной кухни, странно видоизменившейся за несколько секунд, и своей мулаткой, которая улыбалась ему в лицо. «Что ты со мной делаешь?» Он сказал это, мрачно глядя ей в глаза. «Я с тобой ничего не делаю», — она засмеялась с довольным и очень женским смехом. «Это ты со мной все время что-то делаешь, да еще во всяких неподходящих местах». «Места все подходящие», — возразил Константинов, потянул и поднял ее со стола. «А ты же во что-то была одета или нет?» «Была», — призналась мулатка. Полезла на плиту и сняла с нее халатик с кистями и шелковыми шнурками. Нацепила и завязала шнурки. «Вот именно в это я и была одета. Так ты, как обычно, ничего не заметил?» «Мне некогда было», — признался Константинов. «Я давно тебя не видел. 36 часов. Ты бы штаны надел», — посоветовала Томила Гудкова, редактор женской рубрики. «А то вдруг я начну к тебе приставать». «Валяй», — разрешил Константинов, но послушно отправился искать штаны. Она никогда к нему не приставала. Секс всегда начинался с него. Он отковал решительно и быстро. Иногда ему казалось, что она соглашается только потому, что не успевает отказать или из чистого любопытства что-то он выкинет на этот раз. Думая такие думы, Константинов чувствовал себя отвратительно. «Саша, кофе?» «Он давно холодный», — пробормотал он сам себе под нос, застегивая джинсы. «Я уж сварила новый». Он вышел на кухню. Попытка номер два, с деловым видом посмотрел по сторонам, обнаружил беспорядок, свидетельствовавший о его недавнем безумии, нахмурился и отодвинул от плиты тяжелый итальянский деревянный стол. Поднял с плитки плетенку для хлеба, некоторое время раздумывал, что именно с ней сделать, и зачем-то положил в раковину. Томила достал ее из раковины, сунул на место и поставил на стол кружку с кофе. «Омлет или яичницу?» Константинов подумал, яичницу с чем-нибудь, сосиской или что там у нас есть. «У вас ничего нет», — язвительно сообщила Томила, — «но я привезла грудинку». В халатике с кистями и шелковыми шнурками она возилась у плиты и засмеялась, когда лопаточка вдруг выпала у нее из рук. «Домовой толкается», — сообщила она Константинову, — «значит, сегодня будут хлопоты». В том, что она говорила и делала, была какая-то уютная и мирная обыденность, счастье повседневности, как в детстве, когда его маленького сдавали бабушке, и каждый день повторялось одно и то же. С утра они шли гулять на бульвар, и бабушка несла бумажный пакет, в котором у нее была черствая булка, и на бульваре они кормили толстых голубей, крошили булку на лавочку и на ровный утоптанный снег. Голуби слетались, хлопали крыльями, ворковали, совали, чтобы ухватить кусок побольше, и Константинову это очень нравилось. Потом на саночках они ехали на горку, и он пыхтя затаскивал санки наверх, а затем съезжал по ледяной дорожке туда, где стояла бабушка. Когда он ехал, она всегда махала ему рукой и делала большие глаза, как бы ужасала, что он едет так быстро. Накатавшись, они заходили в булочную на углу, и бабушка покупала батон за 22 копейки и калач, который Константинов очень любил. С калачом и батоном, замерзшиеся, накатавшиеся, они шли домой и жарили котлеты. Почему-то всегда котлеты, или, может быть, он просто так запомнил. Котлеты были ровные, кругленькие, масло на сковородке шипело и брызгалось, и стреляло, и пахло упоительно. А к чаю был калач с маслом и вареньем, и ничего вкуснее невозможно было придумать.